В том же холодном молчании он завернул свой кран, нанизал кружки на пальцы и пошел к двери. Она в зеркале увидела его удаляющуюся враждебную спину. «Саша!» Он остановился, оглянулся и снизу вверх вопросительно дернул подбородком. «Почему ты смотрел макет за столом Вани Трапезникова?» — выпалила она и в ту же секунду поняла, что ошиблась. «Почему не за своим?» Белошеев приблизился к ней медленно, как в кино, и аккуратно поставил свою посуду на мраморную столешницу. Потом улыбнулся. Обнажились ровные белые зубы. От этой улыбки Полина подалась назад, но деваться было особенно некуда. Сзади только холодный и гладкий мрамор, чуть-чуть сырой, там, где вода натекла с ее чисто вымытой кружки. «Какой стол?» — Полина, приблизившись, нежно спросил ее коллега Саша Белошеев. «Ты что, не выспалась?» «Я не выспалась», — согласилась Полина, глядя в его молодое веселое лицо. «Знаешь почему?» «Потому что ты ударил меня, когда я вошла, прямо сюда, в глаз. Мне всю ночь было больно, не могла спать». Саша все улыбался. «Ты что, видела меня?» Полина покачала головой. «Не видела». «Тогда с чего ты взяла?» «Я нашла твой карандаш». Он помолчал и странно повел шеей. «Какой карандаш?» «Твой! Только у тебя в конторе такие!» Полина протянула руку, он дернулся, как будто она прицелилась в него из пистолета, и достала у него из-за уха простой карандашик, не слишком длинный, шершавый на ощупь, стильный, как определила Полина. Наверное, карандашик придумал кто-то талантливый и легкий, вроде Троепольского. «В моей сумке лежит точно такой же. Я забрала его со стола Вани Трапезникова. Зачем ты смотрел макет в большой комнате? Почему не у себя?» «Сволочь!» Отчетливо и тихо выговорил Саша Белошеев. «Троепольскому стукнуло уже». Полина смотрела на него и молчала. «Так», — заключил Саша, поставил на мраморную столешницу свои чашки, вынул у нее из рук кружку и со стуком поставил ее туда же. Дотянувшись правой рукой, он защелкнул блестящую штучку на двери общего сортира, а левой взял Полину за шею. Пальцы были влажными и странно мягкими, словно Саша Белошеев никогда и ничего не делал руками. Мягкие пальцы медленно сжались на ее горле, и она стала вырываться. Только сейчас стала, потому что до последней секунды не верила в происходящее. Нет, верила, но как-то не по-настоящему. И все казалось, что это происходит не с ней, не с Сашкой, тем самым, с которым они 100 раз пили кофе, ругались из-за макетов, который помогал ей заводить ее колымагу, подвозил домой. Однажды даже остался у нее, потому что поздно было ехать из ее Кузьминок в его северное Бутово, и благородно продрых всю ночь на неудобном диване, а утром жарил яичницу в крохотной хрущевской кухне. «Сука!» — равнодушно сказал этот самый Сашка и, дернув, разметал ее руки. «Троепольской знает или нет?» Мягкие пальцы приналегли на ее горло, сдавили словно канатом. И вдруг ей моментально стало нечем дышать. «Канат!» Сдавивший ее горло неумолимо и равнодушно будет душить ее до конца, до той самой секунды, когда в Полинином горле больше не останется ни капли воздуха, ни одной самой маленькой капли, и легкие взорвутся внутри, и из горла полезет кровавая каша ее собственные внутренности. В глазах поплыло. Полина Светлова захрипела и стала дергаться, как в кино, про убийц и их жертв. «Твою дивизию», — сказал Саша спокойно, перехватил другой рукой дергающиеся Полинины руки, развернул ее, отпустил руки и сильно ударил по шее. Полина согнулась над раковиной, в ушах зазвенело, а потом их будто забило ватой, что-то динькнуло далеко внизу, и она заторможенно подумала, что это свалили с ее очки. Он опять схватил ее руки. «Давай, давай!» И он сунул ее головой в раковину, почему-то наполненную мыльной водой, и стал топить. Он отпустил ее горло, которое хотело только одного — дышать. А дышать водой Полина Светлова не умела, поэтому она моментально захлебнулась горячей мыльной пеной, которая ринулась внутрь и все там залила. Полина дергалась, сопротивлялась, но он крепко держал ее руки, а потом ударил ногой под коленку так, что она не устояла и навалилась грудью на мраморный умывальник и нырнула еще глубже, прямо перед ее расширенными, остановившимися глазами оказалась золоченая пробка, над которой крутилась чаинка. «Последнее, что я увижу здесь, на этой стороне, это раковину нашего общего сортира, которым так гордился Троепольской, и больше ничего. Это будет последнее на самом деле». И тут ее коллега Саша Белошеев выдернул ее из раковины и прижал щекой к мрамору. Изо рта у нее лилась вода, и он брезгливо отстранился и посмотрел на свои брюки, не залила ли. «Троепольскому сказала». Она помотала головой, потому что вдруг сообразила, что он у нее о чем-то спрашивает. «И про карандаш не сказала». Она не могла дышать. И ноги как будто все время подламывались, и она в конце концов поняла. Это потому, что он методично бьет ее под колени ногами. «Про карандаш сказала?» Она опять затрясла головой. «Молодец!» — похвалил ее Саша. «Стукнешь кому? Я тебя убью. Поняла?» Полину била дрожь. Такая страшная дрожь, что ее зубы громко и отчетливо стучали на весь общий сортир. «Нет, ты мне словами скажи, дорогая, ты меня поняла или нет?» «А-а-а!» — прохрипела Полина. «Словами! Поняла? Поняла! Будешь молчать?» «Буду. Узнаю, что стукнуло, убью», — пообещал Саша совершенно спокойно. «Мне терять нечего». Полина мелко дышала и трогала свое горло. Никак не могла поверить, что оно цело и даже способно дышать. Саша посмотрел на нее с сожалением, словно печалился, что ему пришлось так грубо с ней обойтись. Он грубо с ней обошелся. Как-то так или, похоже, было написано в романе «Гордость и предубеждение». Речь, кажется, шла о том, что на званом вечере героиня поздоровалась, а герой отвернулся. Это было грубо и недостойно джентльмена. Саша Белошеев опять аккуратно нанизал на пальцы свои кружки, в зеркале посмотрел на Полину и двинулся к выходу из сортира. Тяжело навалившись на край умывальника, Полина смотрела ему вслед.